6-7. Межреберные мышцы. Исходное положение – пациента сидя, массажиста стоя позади и слева при массаже правой половины грудной клетки. Массирует правой рукой, а левая лежит на левом надплечье пациента. Первое легкое граблеобразное поглаживание от грудины к позвоночнику, начиная с нижних межреберий. Второе легкое граблеобразное спиралевидное растирание в том же направлении. Третье поглаживание. Четвертое нижняя ручная. Непрерывистая вибрация. Пятое – поглаживание. 6-8. Грудная клетка слева. Исходные положения пациента сидя, массажиста сидя или стоя позади и справа от пациента. Приемы выполняют подушечками 2, 3, 4 пальцев левой руки от грудины к позвоночнику. Правая рука лежит на правом надплечье пациента. Первое – поглаживание. Второе – спиралевидное растирание 3 пальцами. Третье – поглаживание. 6-9. Места прикрепления ребер к грудине. Исходные положения пациента сидя, массажиста стоя или сидя позади пациента. Приемы выполняют подушечкой среднего пальца разноименной руки, одноименная рука, вторым и третьим пальцами фиксирует мягкие ткани по краям места воздействия. При этом ребро оказывается между этими двумя пальцами, а концы их упираются в край грудины. Первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание, второе – круговое стабильное растирание и третье – поглаживание. 6-10. Грудина. Исходные положения те же, что и в 6-9. Все приемы производят направление от мечевидного отростка к еремной вырезке рукоятки грудины по 2-3 линиям. Первое – встречное поглаживание концами 2, 3 и 4 пальцев обеих рук. Пальцы согнуты, концы их соприкасаются тыльной поверхностью концевых фаланг. Второе – встречное растирание. Положение пальцев и рук массажиста такие же, как при встрече. Поглаживании. При этом между пальцами левой и правой рук собирается складка мягких тканей и перетирается пилящими движениями. Третье – встречное поглаживание. 6-11. Область крестца. Первое. Отглаживание большими пальцами снизу вверх вдоль медиального гребня крестца от его верхушки до места соединения с пятым поясничным позвонком и от верхушки крестца по его латеральному краю до того же уровня. Второе. Спиралевидное растирание большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Отглаживание большими пальцами. Четвертое. Прием пилы. Пятое. Отглаживание большими пальцами. Шестое. Прием воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков. Выполняется над заднекрестцовыми отверстиями. Седьмое. Отглаживание большими пальцами. Восьмое. Вытяжение растяжения большими пальцами, как на шейном отделе позвоночника. Девятое. Отглаживание большими пальцами. Десятое. Сверление большими пальцами. Одиннадцатое. Отглаживание большими пальцами. 6-12. Ягодичная область. Первое. Поглаживание ладонями обеих рук снизу вверх до латерального края крестца задним ходом рук. Второе. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Нежная ручная непрерывистая вибрация. Пятое. Поглаживание. Шестое. Поглаживание и спиралевидное растирание 3 пальцами вдоль гребня подвздошной кости от передней верхней ости до задней верхней.